Глава 12. Ни одной минуты. 30 июня 2006 года. Есть те, кого считают большими звездами. Это точно Рональдиньо. По мнению комментаторов и болельщиков, именно он будет блистать больше всех. Многие предсказывали, что он будет признан лучшим игроком чемпионата мира и лучшим бомбардиром, потому что, по мнению большинства тренеров, игроков, СМИ и телеканалов, Бразилия — фаворит в борьбе за титул чемпиона мира. Ставка на 10-й номер Барселоны проста и понятна. Он только что провел впечатляющий сезон. Обладатель золотого мяча, победитель Ла Лиги и Лиги чемпионов. Единственное, что осталось сделать, чтобы считать его королем, это второй раз стать чемпионом мира. Вот еще список потенциальных претендентов. Бразилец Роналду, от которого все ждут перезагрузки. Дэвид Бекхэм, поп-звезда футбола. Зидан перед последним вызовом в сборную в своей игровой карьере. За ним следуют Фигу, Баллок, Торрес, Ван Нистелрой и Дель Пьеро. Если говорить об Аргентине, то у всех на слуху имя Хуана Романа Рикельми. 28 лет, родился в Буэнос-Айресе, атакующий полузащитник, играет за Вильяреал и пока не выигрывал чемпионат мира. Но главный тренер сборной Аргентины Хосе Пакерман рассчитывал на него и вызвал в сборную. Альбиселеста строилась вокруг него, и их игра во многом зависит от того, удачный ли день у Рикельми. Он молчаливый футболист, на которого была возложена ответственность вести за собой команду. Он должен был быть твердым, должен был играть с воображением и творить волшебство. Он должен был перемещаться между линиями и отдавать решающие пасы нападающим. А Месси? Месси находился в категории звезд среднего уровня, а точнее перспективной молодежи. Его называли новым Марадоной, и чемпионат мира должен был стать для него шансом удивить весь мир в 18 лет, после того, как он зарекомендовал себя на международной арене в матче на Стэмфорд-Бридж. Наряду с португальцем Криштиану Роналду и эквадорцем Луисом Валенсией, болельщики включили его в список 6 кандидатов, из которых будет выбран лучший молодой игрок чемпионата мира. Остальные трое, выдвинутые FIFA, Сеск Фабрегас, швейцарец Транкильо Барнетто и немец Лукас Подольски. Этот титул был учрежден 1 января 1985 года. Игрок, о котором идет речь, должен был отличиться в матчах чемпионата мира стилем, харизмой, чистой игрой и страстью к футболу. Аргентинцы хотели видеть Месси в стартовом составе сборной и возлагали на него все свои надежды. Они хотели увидеть подтверждение всем тем удивительным историям, которые рассказывали в Европе о наследнике Марадоны, и они хотят увидеть подтверждение этому в матчах сборной Аргентины. Со временем Пибе де Оро, прозвище Марадоны, «Золотой мальчик», они мечтали о еще одном игроке, зрелищном, волшебном, которого они могли бы любить и боготворить так, как любили, и до сих пор любят, Диего. Сам Марадона за несколько месяцев до этого попросил отдать Месси футболку с номером 10, номером, который Федерация футбола Аргентины сохранила для него. Лео вырос вдали от родной страны, но в последние несколько месяцев он вернулся домой, чтобы восстановиться после травмы, полученной в матче с Челси. У него было время, чтобы немного развеяться, дать несколько интервью и сняться в рекламных роликах к чемпионату мира. Как международные, так и аргентинские компании сделали на него ставку, чтобы извлечь выгоду из эффекта глобальной сцены. Не в последнюю очередь это касалось немецкого спортивного бренда Adidas, который украсил огромными плакатами с его лицом целые здания от Рима до Буэнос-Айреса и Берлина. В преддверии чемпионата мира, по крайней мере в плане рекламы, Лео определенно опережал своих партнеров по команде. Он, несомненно, имел самый высокий уровень освещения в СМИ среди всех игроков Альбиселесте. Но такая известность может вызвать ревность. Еще одно препятствие на пути юноши к тому, чтобы его приняли в команде Пакермана. В основную сборную его вызвали недавно, благодаря успехам на чемпионате мира U20. Его дебют в основной сборной состоялся 17 августа 2005 года. Это произошло во время товарищеского матча против Венгрии в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Лео вышел на замену вместо Макси Лопеса на 65-й минуте и находился на поле чуть более 40 секунд. Вторым касанием он пробросил мяч мимо Ванчика. Венгер схватил его за новенькую футболку с номером 18. Месси поднял руку и оттолкнул его назад. Бам! Он попал защитнику прямо в лицо. Немецкий арбитр Маркус Мерк не сомневался. Лео ударил игрока локтем. И арбитр достал красную карточку на глазах у неверящих в это аргентинцев. Лео был удален в своем первом матче за сборную. Не тот сценарий, который он себе представлял. Остаток матча он провел в слезах. Его тренер и партнеры по команде считали решение судьи чрезмерным, но их слова утешения оказались тщетными. После неудачного дебюта есть другие матчи, которые дают возможность двигаться дальше и объединиться с другими игроками. Но это нелегко. Как уже было понятно, Месси застенчивый, он почти не разговаривал ни с партнерами по команде, ни с персоналом. Есть много историй, демонстрирующих это, как, например, случай на тренировке в Мадриде, когда главный тренер позвал всю команду на барбекю, аргентинский способ социализироваться, для того, чтобы способствовать сплочению команды. Лео не открывал рта, даже чтобы попросить немного мяса. Это молчание было заметно и беспокоило остальных. И Месси не прерывал свое молчание даже для того, чтобы соблюсти ожидаемые формальности. Например, на Рождество, когда все аргентинские игроки, проведя время с семьями, отправились навестить главного тренера сборной, Месси не пришел. И Ассоциация футбола Аргентины часто не могла его найти. Парень не придерживался ни командной иерархии, ни негласных правил, присущих аргентинскому футболу. Он не был бунтарем. Он не вел себя плохо и не делал это намеренно. Он просто был таким, какой есть. На тренировках перед дебютом в основной сборной, например, он оказался один на один с Габриэлем Хайнце. Он столкнулся с ним раз, два, три, четыре раза, неоднократно давая ему отпор. Хайнце, теперь уже защитник Ньюэлс Олд Бойс, дошел до точки кипения и собирался отомстить за свою уязвленную гордость. Пекерману пришлось вмешаться, чтобы спасти шкуру юного игрока и честь одного из своих игроков. Это была сцена, которая еще не раз повторится в Нюрнберге на базе сборной Аргентины в Германии. О молодом футболисте Барселоны меньше всего можно было сказать, что он бессовестный, и не игнорируя вопрос о негласных правилах, уходящих корнями в историю, следует сказать, что Месси был молод, слишком молод. Если снова провести параллели, то Марадона в 18 лет, несмотря на то, что был еще только начинающим известным игроком, даже не был выбран Сесаром Билардо для участия в чемпионате мира 1978 года. Месси сейчас находился в Германии, но не стоит забывать, что ни один аргентинский футболист с 1930-х годов не играл в финальных стадиях соревнований, когда им было всего 18 лет. Урок, который пришлось усвоить тем, кто добровольно сидел на скамейке запасных, заключался в том, что необходимо было любой ценой защищать новые таланты. Нельзя было допустить, чтобы груз поражения лег на их плечи. На самом деле был риск навредить им, и в таких случаях история имела большое значение. То же самое касается и травмы, которую Лео получил 7 марта. Он вроде бы полностью восстановился и уже сыграл в нескольких товарищеских матчах перед чемпионатом мира. Но в раздевалке были те, кто говорил, что мышцы все еще беспокоили его. Что касается его душевного состояния, то он был счастлив в преддверии своего первого чемпионата мира. В своих заявлениях перед началом турнира он подтверждал то, о чем говорили все. Бразильцы с его другом Рональдиньо в составе фавориты, но у нас тоже хорошая команда. В составе нашей сборной много отличных игроков. Конечно, мы будем делать шаг за шагом, идти от игры к игре. Соперники будут отличные, и каждый матч будет очень сложным. Но я верю, что Аргентина может выиграть чемпионат мира. Альбиселесте попала в группу Си, с самого начала известную как группа смерти. Кот-д'Ивуар, Сербия и Черногория, Нидерланды. Это был нелегкий путь, особенно с учетом катастрофы сборной Аргентины на чемпионате мира в Южной Корее и Японии. В субботу 10 июня в 9:00 в Гамбурге должен был состояться первый матч против сборной Кот-д'Ивуара. За 5 дней до этого во время тренировки Месси получил ушиб, что затрудняло его игру. Идея главного тренера состояла в том, чтобы дать ему работать в таком темпе, чтобы он мог выйти на поле позже, и это не считая того, что они не были уверены в его 100-процентной готовности. Тренерский штаб сборной Аргентины заявил: «Мы не можем обещать ничего такого, что могло бы породить ожидания. На каждой последующей тренировке мы видим улучшение и возвращение его игровой формы. Ему становится все лучше и лучше». «Мы благодарны за те усилия, которые он приложил, чтобы быть здесь с нами». На матче он был на скамейке запасных. Со своей привилегированной точкой обзора Лионель наблюдал, как Креспо забил свой 30-й гол за Альбиселесте. Он наблюдал, как Рикельми в момент вдохновения посмотрел на трибуны и отправил мяч точно туда, куда нужно. И он увидел, как Савиола первым же касанием наказал Тизье. Он смотрел, как слоны, игроки сборной Кот-д'Ивуара, отбивались и пытались создать моменты. Это удалось им только в конце матча благодаря Драгба, как обычно пробившему аргентинскую оборону во главе с безупречным Айялой. Итог матча – 2-1 в пользу сборной Аргентины. Альбиселесте выглядит многообещающе даже без Лео. Комментируя игру, Пекерман отметил: «Для меня футбол всегда одинаковый. У меня есть ожидания от этого состава с аналитической точки зрения, а не только на основе желания. В первом матче мы отлично сыграли в обороне, сдерживая опасных игроков Кот-д'Ивуара. Правда, нам не хватало должного присутствия. Но хорошо то, что мы не теряли самообладание. Не нужно уметь читать между строк, чтобы понять, что он был доволен тем, как все прошло. И это очевидно, если учесть, что во втором матче против Сербии и Черногории он не намерен был делать изменения в составе команды, разве что выпустил Лучо Гонсалеса вместо Эстебана Камбьясо. Короче говоря, на стадионе в Гельзенкирхене 16 июня Месси снова оказался на скамейке запасных. Но рядом был Карлос Тевес, чтобы составить ему компанию, и 65 минут, чтобы стать свидетелем трех голов и подумать, сколько еще он мог бы забить. Затем он уже был на ногах в своей флуоресцентной манишке, разминался вдоль боковой линии. Разминка – многообещающий знак. Он продолжал разминку, и, наконец, ассистент главного тренера Уго Такалли разрешил ему надеть синюю футболку с номером 19. Его дебют на чемпионате мира состоялся на 74-й минуте. Он вышел на замену вместо Макси Родригеса и вступил в игру одновременно с Карлосом Тевесом, другим молодым игроком сборной. На трибунах Марадона поднимал руки вверх, кричал и радовался вместе с тысячами аргентинских болельщиков. Они пели «Оле-оле-оле-оле, Месси, Месси». Кто-то держал плакат с лицом блохи рядом с трофеем Кубка мира. Под ним было написано «Это моя мечта». Другие размахивали плакатом с надписью «Он аргентинец, и он мессия». Требование одной маленькой девочки с плакатом «Хосе, дай Месси сыграть, пожалуйста», наконец-то было услышано. До сих пор Альбиселесте играли хорошо, без нареканий, но когда в игру вступил блоха, все изменилось. 19-й номер заставил команду, которая уже начала почивать на лаврах, взбодриться. Он заставил их снова двигаться, заставил их ускоряться все больше и больше. Ему отдали мяч, и он побежал вперед с единственной целью — добраться до ворот соперника. Его путь к воротам представлял собой зрелище. Быстро исполнили штрафной удар — и Лео оказался там, проносясь по левому краю штрафной площади. Он добежал до линии, поднял голову и отправил мяч перед штангой ворот в идеальную позицию для Креспо, который, предвидя действия сербской защиты, выставил ногу и довел общее количество голов до 4. На 87-й минуте Тевес отдал пас Креспо. Тот вернул мяч Тевесу, который, забив 5-й гол, проявил щедрость, отсылая мяч Месси, прорывавшемуся по правому флангу. Он обошел защитника и забил 6-й гол, отправил мяч между штангой и рукой вратаря. Затем он остановился, чтобы показать на игрока, который подарил ему гол. Креспо бросился к нему, чтобы обнять. Болельщики ликовали. На этот раз это был фантастический дебют на чемпионате мира, хотя, как обычно, человек, о котором идет речь, все преуменьшил. «Я не думал о своем дебюте. Я думал о победе в матче, в котором мне очень хотелось сыграть. Честно говоря, я до сих пор не думал о том, что теперь я игрок чемпионата мира, и что сегодня я исполнил свою мечту». А что теперь? Теперь Пекерману предстояло принять решение, разрешить дилемму. Его страна хочет, чтобы Месси играл с самого начала, и не ждать до 74-й минуты. И пресса, которая видит, о чем больше всего читают, тоже этого хочет. «И мои дорогие друзья, какая пресса и какая страна не хотели бы этого?» — написал Пеп Гвардиола в «Эль Паис». «Только он, Пекерман, знает, что он собирается делать с этим гением. Никто не сомневается, что Месси будет давать ему тот же результат за 90 минут, что и за 15 минут. Вчерашний день был похож на ту конфетку, которую мать хорошенько прячет в сумке и готова дать ребенку, если он не перестанет плакать. И это всегда срабатывает, даже если всего на 15 минут». В конце концов, решение было не такое уж сложное. Этот вопрос не горел, потому что последний матч в группе «Си» против Нидерландов не имел никакого значения. Обе команды уже вышли в плей-офф, и теперь они просто играли за первое место в группе. Пейкерман мог убить двух зайцев одним выстрелом. Дэвис и Месси в стартовом составе, а Савиоли и Креспо он дал отдохнуть, чтобы они избежали желтых карточек, которые означали бы пропуск следующего матча. В итоге все были довольны, особенно те, кто хотел снова увидеть игру маленького гения из Росарио. 21 июня на стадионе Вальдштадион во Франкфурте на Майне были Йохан Кройф, Мишель Платини, Франц Бекенбауэр и, конечно же, Диего Армандо Марадона, неизбежно одетый в свою футболку Альби Селесте. Иными словами, все сливки чемпионатов мира по футболу. Лео последним вышел из командного автобуса с айпод и наушниками в руках, последним переоделся, успел осмотреть поле и пообщаться с игроками Барселоны в оранжевой форме, Ван Бронкхерстом и Ван Боммелем, и последним начал разминаться. Когда пришло время выходить на поле, он почтительно ждал в очереди. На ногах у него была пара бутс Adidas, созданных специально для его выступления на чемпионате мира. На них нанесено его имя, солнце с флага Аргентины, фраза «Рука Бога» и дата — 22 июня 1986 года. На следующий день исполнялось 20 лет с тех пор, как Диего забил два гола в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Один рукой, другой ногой. Ожидание на трибунах возрастало. Какие чудеса приготовит для них Лионель на этот раз? Если он посеял хаос за 15 минут, кто знает, что он сделает за 90 минут? И даже если это не его вечер, эффект от его присутствия на поле почти осязаем. В первом тайме он играл вдоль правого фланга, где находился Тим Деклер. Он сделал 11 касаний мяча, один раз потерял мяч и сделал 7 хороших передач. Во втором тайме он перешел на левый фланг, где играл против Кьюи Линса. За 23 минуты он сделал всего 3 касания мяча, и только одно из них прошло как нужно. На 69-й минуте Пейкерман заменил его на Хулио Круса. Он мало чем отметился. Неточный удар левой ногой и одна-две блестящие передачи. Одна на Камбьясо, которую с трудом парировал Вандерсар, невероятный мяч Макси Родригесу, и прекрасная игра с Рикельми с завершающим ударом, который в итоге прошел чуть дальше от ворот. Это был самый долгожданный матч первого этапа чемпионата мира. Поединок двух мощных команд с множеством великих прецедентов, среди которых выделяется финал 1978 года, который, тем не менее, оказался разочаровывающим. Некоторые журналисты злорадно намекали, что довольно заурядное выступление 19-го номера дало Пейкерману отличный повод снова усадить его на скамейку запасных. Но он вернулся. 24 июня, в свой 19-й день рождения, Лео снова стал зрителем на долгие 84 минуты. И на этот раз у Аргентины не все шло гладко. Мексика, которую тренировал аргентинец Рикардо Ла Вольпе, их прижала. Когда Месси вышел вместо Савиолы, счет стал 1-1. Игра перешла в дополнительное время. И именно тогда парень из Барселоны поменял ритм команды, придал игре необходимую глубину и перевел мяч с ноги на ногу, поспособствовав потрясающему голу Макси Родригеса. Пусть и с большими трудностями, чем предполагалось, но Аргентина пробилась в четвертьфинал. В Берлине 30 июня они встретились со сборной страны-хозяйки турнира, сборной Германии. 120 минут игры, из которых Лео Месси не сыграл ни одной минуты. Это загадка, спорный матч, который завершился поражением Аргентины по пенальти 4-2 после счета 1-1 в конце дополнительного времени. Давайте отмотаем назад пленку того решающего матча, чтобы понять, как получилось, что игрок, который мог сыграть решающую роль в победе на чемпионате мира, оказался на скамейке запасных. Пейкерман заменил Савиолу на Тевиса в стартовом составе. Лучо Гонсалес также выходит в старте. Два игрока, которые хорошо взаимодействуют с командой. Никаких претензий. Пейкерман вынужден был сделать первую замену на 71-й минуте, когда Пато Аббондансьери получил травму в стычке с габаритными игроками сборной Германии. Вместо него в игру вступил Лео Франко. Следующим на поле вышел Рикельми. Он устал, как потом сказал главный тренер. Его заменил Камбьясо. Главный тренер попытался достичь баланса, точнее, он пытался, чтобы команда закрылась и сохранила счет. Аргентина вела со счетом 1-0 благодаря голу Айялы, но игроки постоянно оказывались в ловушке на своей половине поля и сталкивались с сильными ударами игроков сборной Германии. На 79-й минуте была сделана последняя замена. Крус вышел вместо Креспо, И лишь за мгновение до этого Клоза забил гол в ворота соперника. Чтобы исправить ситуацию, потребовались бы скорость, мастерство и креативность, которыми Круз не обладал, а Тевис уже был не в силах помочь из-за усталости после продолжительной игры. По сути, им был нужен Месси. По общему мнению, если бы он вышел в стартовом составе, Аргентина выиграла бы матч еще до серии пенальти. Он бы взял на себя ответственность за изменение ситуации. Почему Пакерман не выпустил Лео на поле? Почему он выбрал Круса, а не его? «В тот момент нам нужен был бомбардир, а это не Месси», — объяснил Пакерман в зале для пресс-конференций после отчаяния, стычки между Оливером Бирхофом, Фринксом и Крусом и перед тем, как объявить о своей отставке. «Мы всегда рассматривали его, Месси, как хороший вариант. Я знал, что мы можем на него рассчитывать», — сказал главный тренер. Это заявление подкреплялось его комментарием о том, что у Аргентины могли быть альтернативы, но мы не смогли ими воспользоваться. Уго Такелли сегодня подтверждает эту версию. «Мы выигрывали 1-0 в матче, в котором мы хорошо контролировали игру. Мы доминировали, а затем злополучная травма Абондансьери разрушила все наши планы. Но его объяснения никого не убедили, и одна за другой появились различные теории на эту тему. Ошибка. Пакерман просто ошибся. Он неверно истолковал ход игры, принял поспешное решение и произвел замену, когда не должен был этого делать». Тайна. Только главный тренер знает правду, и это войдет в историю аргентинского футбола как одна из его многочисленных загадок, подобно удалению Роттина в Англии в 1966-м, приему запрещенных веществ Марадоной в США в 1994-м или красной карточки Артеги во Франции в 1998-м. Дурной совет. Пакерман позволил себе поддаться влиянию опытных игроков сборной, которых раздражало, что Месси находится в центре внимания СМИ. Другими словами, Месси говорил, что хочет играть, и это раздражало таких лидеров команды, как Хуан Роман Рикельми и капитан Фабиано Яло, которые убедились, что их чувства не остались незамеченными, и призвали его к порядку на пресс-конференции. Именно они убедили тренера оставить Месси вне стартового состава. Этикеты ценности. Пакерман не мог игнорировать этикет, ценности и игроков, которые за много лет заслужили свое право выходить на поле. В любом случае, никто никогда не узнает, какая из этих теорий верна. Хосе Пакерман хранит молчание и не возвращается к этой теме. Спустя год в интервью спортивному журналу «Марка» на вопрос, что случилось с Месси, не было ли из-за него каких-то споров, он ответил: «Я горжусь им, и именно я включил его в сборную Аргентины Ю-20, когда никто еще не знал, кто он такой». В Аргентине проблема в том, что мы так верим в Месси, что даже его появление вызывает у нас сильное волнение. Люди ждали, что Месси станет таким, как великий Марадона на этом чемпионате мира, а он только делал свои первые шаги в составе сборной Аргентины, великой команды. Надеюсь, этот опыт пригодится ему в будущем. А что насчет самого Лео? Он также хранил молчание на эту тему. В тот вечер в Берлине он был одним из немногих, кто не пошел к журналистам. Это было связано не только с его разочарованием от того, что его сборную выбили из турнира, но и с тем, что его злило то, что некоторые журналисты говорили о его поведении во время серии пенальти. Они говорили, что мне было все равно, пройдем ли мы дальше, и это было абсолютной неправдой. «Если бы кто-нибудь был в нашей раздевалке», — сказал он в интервью «Мундо Депортиво» 5 дней спустя, «он бы понял, что я чувствовал в тот момент». Он не стал обсуждать вопрос о том, что Пакерман давал ему так мало возможностей. Он решил, что так будет. Он поступил так, потому что это работало. Такие игроки, как Савиола и Креспо, добились хороших результатов, вот и все. Вот и все. Пора перевернуть страницу.